окончательно фарисеи и саддукеи превратились в нового Каина, когда они, подобно первому Каину, совершили страшное убийство — распятие Христа на Голгофе. В толковании блаженного Феофилакта Болгарского на Евангелие от Луки, глава 11, сказано: «Господь обнаруживает, что иудеи, потомки Каина, и наследники его злобы, когда говорит, что вся кровь, пролитая от Авеля до Захарии, взыщется от рода сего». Идейной основой борьбы каинитов с Богом и сынами Божиими на протяжении 2500 лет служили Талмуд и еврейская Каббала. Они не только искажали религию древних евреев, запечатленную в писаниях и пророках, но были их прямым отрицанием. С наступлением новой эры человечества основная злоба послепотопных каинитов переключилась с древнееврейских пророков и дохристианских праведников на Христа, нового Авеля и его последователей-христиан. Усиление фарисейско-саддукейской цивилизации происходило и происходит в той мере, в какой наблюдалось и наблюдается ослабление цивилизации христианской. Первым серьезным ударом по вселенскому христианству было отпадение от церкви западной ее части, которая объявила себя самостоятельной католической церковью, но при этом встала на путь искажения и извращения истинного христианства. В середине XV века под ударами турок пала Византия, оплот христианства в тогдашнем мире. Наконец, серьезным ударом была реформация, которая привела к появлению разных толков протестантизма, который лишь номинально, формально сохранял видимость христианства, а внутри был носителем каинского мировоззрения и образа жизни. Реформация открыла путь для так называемых буржуазных революций, и они, в свою очередь, дали толчок развитию современного капитализма, новейшей формы каиновой цивилизации. Конечно, каиниты проявляли постоянную активность в деле подрыва христианских устоев тогдашнего мира. Результатами этой подрывной деятельности стали появление новой религии – ислама, распространение основанных на иудейской каббале различных вариантов гностицизма, создание тайных обществ иудеев в Западной Европе, секты альбегойцев, катаров, ордена тамплиеров, иллюминатов и тому подобные. Организация разветвленной сети масонских лож, распространение идей возрождения, гуманизма и просвещения и так далее. Кстати, во многих таких обществах практиковалось и продолжает практиковаться почитание Каина, что не оставляет никаких сомнений относительно духовного родства их членов с первым человекоубийцей. Как следует из Библии, все потомки Каина были уничтожены потопом вместе со всей цивилизацией. Но у масонов свое видение истории человечества. Известный русский духовный писатель Нилус в книге «Близ грядущий Антихрист и царство дьявола на земле», другое название «Близ есть при дверях», приводит масонскую легенду о строительстве храма Адонираме, родоначальнике вольных каменщиков. В этой кощунственной легенде истинный бог выступает злым и жестоким началом, которому противостоят потомки Каина, доблестные мятежники, возглавляемые Люцифером, добрым богом масонов и сатанистов. Адонирам представлен в этой легенде прямым потомком Каина, якобы сына Люцифера и Евы. Поэтому Адонирама легенда называет сыном Деницы. Согласно легенде, один потомок Каина якобы сумел пережить всемирный потоп. Это был Товалкаин, другое имя — Вулкан. По легенде, он вступил в связь с женой Хама, одного из трех сынов Ноя, и она родила ему Хуша, отца Немрода. Таким образом, Немрод, по версии легенды об Адонираме, получается потомком Люцифера, Каина и допотопных строителей пирамид, то есть он выходит этаким преемником, продолжителем допотопной богоборческой системы в послепотопном мире. Если у христиан Немрод духовный потомок Каина, то у масонов и сатанистов кровный. Нилус называет масонов, почитающих Деницу, Люцифера, Каина, Немрода, Адонирама, детьми дьявола. В конце своего изложения легенды об Адонираме Нилус пишет: «Пароль и лозунг этих детей дьявола — месть Богу, месть сынам Божиим. Это вопль из преисподней самого Деницы Люцифера, в безумии своем ополчившегося на Творца своего и Творца видимого и невидимого мира.